из дому. — Ты уходишь, даже не взглянув на меня? — воскликнула Андреа. Много раз в течение долгих лет Рауль будет вспоминать этот возглас своей жены, жалобный возглас скорби и упрека. На станции он встретил Мансилью. Они вместе сели в вагон. И вдруг ни с того ни с сего Рауль спросил: «Если вы знаете какого-то человека, и поступки его доказывают одно, а по ночам ваши сны доказывают обратное...» Он остановился, подумал, что слишком прозрачно намекнул на свои отношения с женой. Мансилье ответил: «Честно говоря, я что-то не улавливаю». «Если поведение этого человека, — пояснил Рауль, — доказывает, что он вам друг, а во сне вы видите его врагом, как бы вы поступили?» «Во сне?» — улыбаясь, отозвался Мансилье. Рауль побледнел. «После этого ответа, — сказал он себе, — лучше объяснить все как есть». Наблюдая за лицом Мансилье, стараясь угадать его мысли, Рауль рассказал, что с ним случилось. Мансилье уже не улыбался. Поезд пришел на конечную станцию Ретиро. Они продолжали разговор в кондитерской. Ретиро — железнодорожный вокзал в Буэнос-Айресском районе Ретиро. «Давайте по порядку», — сказал Мансилье. «Какие это сны? Они ужасны. Не просите меня их вспоминать. Жена обманывает меня со всеми в доме». «Со всеми в доме? Прекрасно. Но также и с посторонними». «Да, с посторонними. С незнакомыми тоже». «Давайте разберемся. Попрошу вас припомнить хоть одного из них». «Несдержанный, грубый». «Прекрасно. Что вы можете сказать об их одежде?» «Теперь, если подумать, мне кажется, что одеты они как-то странно». «Как-то странно? Поясните, пожалуйста». «Не знаю, как вам сказать, словно эти люди из других краев, из другого времени». «Римляне? Китайские мандарины? Рыцари в доспехах?» «Нет-нет, люди, одетые как в начале века, и к тому же крестьяне. Сейчас я уверен, это крестьяне в деревянных башмаках. Я так и слышу их тупой смех, стук башмаков по деревянному полу. Это противно до тошноты». «А где все это происходит?» «В нашей комнате. Вы знаете, как бывает во сне? Комната наша, но в ней все по-другому». «Давайте по порядку. Что вы можете сказать о мебели?» «Сейчас соображу. Такую мебель я видел только во сне, в снах, каждую ночь. Как только появляется буфет, я уже знаю, что сейчас произойдет. Кошмар начинается с буфета». «Какой он?» «Из темного дерева. Помните картинки из сельской жизни? Комнату в деревенском доме, женщина сидит за прялкой. В моих кошмарах наша комната точно такая же. Человек говорит себе, здесь ничего не может произойти, и оттого еще страшнее все, что происходит потом». «Прекрасно. Еще что-нибудь примечательное?» «Когда я смотрю в окно, я почти никогда не вижу железнодорожные пути. Обычно за окном каналы низкие, залитые водой поля, море на горизонте». «Вы жили на берегу моря?» «Какое море? Я из дальней провинции. Никогда не жил на берегу, никогда не видел море. Я увидел залив Ла-Плата только в Буэнос-Айресе». Ла-Плата. Рио-де-Ла-Плата, залив Атлантического океана, представляющий собой расширенные эстуарии рек Парана и Уругвай. Жители Буэнос-Айреса залив Ла-Плату обычно называют рекой. «Буду с вами откровенен. Я ничего не могу сделать для вас и могу все».